«Боже мой!» — застонала Фелиция. «Пиганьоль в больнице подружился с ним. Значит, этот человек способен на все!» «Да, на все!» — беззаботно подтвердил Фанфан, хотя и начал беспокоиться. «Например, меня похитить, заточить куда-нибудь и потребовать богатый выкуп, чтобы разделить с твоим мужем». «Что ты говоришь?» «То, что я узнал». «А узнал Фанфан какой-то час назад». Проведя весь вечер в кабаре «De la Salette», злоумышленники часами обсуждали свой план, запивая морем белого вина. Все, о чем они говорили, Фанфан знал теперь в мельчайших деталях. Доложил ему Николя Безымянный, он теперь работал мойщиком посуды в кабаре «De la Salette». Стоя в зале за портьерой, слышал всю негромкую беседу злоумышленников. «Боже мой!» — вновь застонала Фелиция, жалобно ломая руки. «Что случилось с моим пиганьолем? Что ты будешь делать, Фанфан? Пойдешь в полицию?» «Они еще ничего не сделали, и полиция тоже ничего предпринимать не будет в мою защиту, ни против них. Я уже хотел идти к тебе». «Ко мне? Чтобы ты дала мне адрес брата Анже». Полагаю, брат Анже сумеет привести твоего мужа в чувство. Не могу же я все время сидеть дома и бояться выйти вечером на улицу. Вконец расстроенная Фелиция разрыдалась от жалости к себе. «Он меня даже не поцеловал, вообще не коснулся, только отругал и все. Я поняла, что ничего для него теперь не значу, потому что больше нет твоих денег. Я убеждена, он и женился только ради этих денег и пенсии покойного Виктора Донадье». «Может быть», — коротко ответил Фанфан. «Кстати, все соседи так и думали. Знаешь, как его звали?» «Нет». «Твоим нахлебником», — сказал Фанфан, ничуть не жалея, что так отплатил ей за то равнодушие, с которым она приняла его уход и от которого у него до сих пор болела душа. «Какой ужас!» — воскликнула потрясенная Фелиция. «Дай мне адрес», — повторил Фанфан, нежно ее целуя и уже жалея, что был с ней так жесток. Фанфан шел через весь Париж, чтобы рассказать, что замышляют против него, брату Анже, жившему в Ботиньоле, в третьем этаже, почерневшего от времени дома, где тот занимал всего одну скупо меблированную комнату, всю заваленную стопками книг. Больше всего книг было об оружии и по генеалогии. Вечером вместо штор он затягивал окно своей старой сутаной. Брат Анже был еще в постели, в белой ночной рубашке, делавшей его еще старше. Фанфан вновь ощутил к нему какую-то странную любовь, которую, однако, так и не решался показать столь холодной, спокойной особе. Брат Анже был очень бледен. Стул у изголовья уставлен всевозможными флаконами и флакончиками. «Нет, со мной все в порядке», — успокоил он Фанфана, озабоченно спросившего о его здоровье. «У меня сейчас много забот, ну, а это не на пользу. И частично они касаются тебя. Опасаюсь, что осуществление планов, приготовленных для тебя, откладывается на неопределенное время. Так что мне нужно поскорее поправляться, некогда болеть». «Но, мой милый, я хочу услышать, с чем ты пришел. Вы хотите сделать из меня священника, брат Анже?» «Ну уж нет», — расхохотался тот, — «кое-что гораздо лучше, сынок, но говори же». Рассказ Фанфана он выслушал молча. «Это несерьезно», — заключил он. «Несерьезно? Гром и молния!» «Я-то думал, что ты ничего не боишься», — хитро покосился брат Анже. «Да, я ничего не боюсь. Я недавно совершил такое, никому не говорил, но вам могу сказать. Я только боюсь, что они меня куда-нибудь запрут». Помолчав, брат Анже спросил, «Слышал ты когда-нибудь о графе де Бальзаке?» «Я? Нет», — ответил Фанфан, понятия не имея, при чем тут граф. Снова эти туманные намеки, снова нужно ломать голову. На войне в Канаде третий полк «Драгун», это был его полк, Донадье служил у него. «И его убили ирокезы», — добавил Фанфан, знавший всю историю на память. «Бальзак — человек щедрый и платит пенсии вдовам своих подчиненных. И тете Фелиции тоже, я знаю». Фанфан становился все нетерпеливее, ибо разговор все время уходил в сторону. «А мерзавец Пиганьоль женится на Фелиции только из-за пенсии, за Донадье и из-за моих денег, разумеется. Ну и что?» «Представь себе, несколько месяцев назад я ужинал с графом де Бальзаком, и он мне кое-что рассказал. Чисто из любезности, из любви к людям, из христианского милосердия он выплачивает целых 6 пенсий женам, чьи мужья не пали на поле боя, а дезертировали, но не для того, чтобы вернуться к своим женам, а чтобы исчезнуть в канадских дебрях. И среди таких дезертиров Виктор Донадье». «Не может быть!» — вскрикнул ошеломленный Фанфан. «Именно так!» — подтвердил брат Анже. «Ах, мерзавец! А я-то считал его героем! Значит, он не умер?»